Большая лошадь повернулась, одним прыжком поднялась на луг, и из-под ее ног посыпались комья земли. «Прошу прощения», — сказал Дэну сэр Ричард. «В те времена, когда эти земли принадлежали мне, я не любил, чтобы верховые переезжали через ручей где-нибудь, кроме вымощенного брода. Но моей ласточке хотелось пить, и я желал встретиться с вами». «Мы очень рады, что вы приехали, сэр», — ответил Дэн. «Осыпавшиеся же берега — невелика беда». И мальчик пошел через луг подле огромной лошади, шагая со стороны висевшего у пояса рыцаря меча. Это был могучий меч с великолепно выкованным эфесом. Уна и Пек шли сзади. Теперь она помнила решительно все. «Я извиняюсь за листья», — сказал Пек, «но если бы вы рассказали дома о том, что было, вышло бы нехорошо, правда?» «Да, я думаю», — согласилась Уна. «Но ведь ты сказал, что все жители гор ушли из Англии». «Да, сказал. Но сказал также, что вы оба будете смотреть и узнаете. Ведь сказал же, рыцарь не волшебник. Он сэр Ричард Даллингридж, мой старинный друг. Он явился сюда с Вильгельмом Завоевателем, а теперь пожелал познакомиться с вами». «Почему пожелал?» — спросила Уна. «Он слышал о вашей великой мудрости и учености», — не сморгнув, ответил Пек. «Наша ученость?» — удивилась Уна. «Да ведь я не знаю 9 и 9, а Дэн ужасно путается с дробями. Он верно желал познакомиться с какими-нибудь другими детьми». «Уна!» — обернувшись, крикнул Дэн. «Сэр Ричард говорит, что он расскажет нам о том, что случилось с мечом Виланда. Теперь этот меч у него. Ну не прелесть ли?» «Нет, нет», — сказал сэр Ричард, соскакивая с седла, потому что они дошли до травянистого круга на мысе, образованном излученной мельничной реки. «Не я, а вы должны обо всем рассказывать мне. Ведь я слышал, что в нынешние времена самый младший ребенок в Англии мудрее наших ученых-песцов». Он разнуздал ласточку, перекинул рубиново-красные поводья через ее голову, и умная лошадь пошла щипать траву. Сэр Ричард, дети заметили, что он прихрамывал, отстегнул от своего пояса меч. «Вот он», — шепнул Уни Дэн. «Это меч, который брат Гук получил от придорожного кузнеца», — сказал сэр Ричард. «Один раз он отдавал мне свое оружие, но я отказался взять его. Наконец, меч сделался моей собственностью после боя, какого никогда не вели крещенные люди. Смотрите». Сэр Ричард наполовину вынул меч из ножен и повернул его. На обеих сторонах лезвия, под самым эфесом, там, где рунические письмена вздрагивали, точно живые, на тусклой смертоносной стали виднелись две глубокие борозды. «Скажите же, какое существо сделало их?» — спросил детей рыцарь. «Я не знаю. Может быть, вы скажете?» «Расскажите им всю историю, сэр Ричард», — попросил рыцарь Пек. «Ведь она, во всяком случае, касается их земель». «Да, пожалуйста, с самого начала», — поддержала Пека Уна. Улыбающееся доброе лицо рыцаря теперь еще больше напоминало ей картину «Сэр Изембрас подле брода».